Травмы и несчастные случаи. Несчастных случаев и вообще всякого рода случайностей не бывает. Это мое глубокое убеждение. Несчастные случаи – это не что иное, как подсознательная закономерность. Мы сами создаем себе травматические ситуации. Занимаясь гипнозом, я обследовал несколько человек, которые побывали в разное время в травматических ситуациях. Во всех случаях причины были похожи. Это чувство вины и сильный гнев, ненависть и крайняя степень раздражения и обиды. Все эти эмоции запускают механизм саморазрушения. Сразу вспоминается случай с одним мужчиной-ревнивцем. Он пришел ко мне с перевязанной ногой. «Что с ногой?» – спросил я. «Да вот в троллейбусе дверью прищемило. А до этого, в течение месяца, я успел сломать руку и получить сотрясение головного мозга». «Что же вы хотите от меня?» «Доктор, я знаю, что вы занимаетесь гипнозом, мне сказали знакомые. Так вот, я прошу вас. Нет, я требую, чтобы вы загипнотизировали мою жену. И чтобы под гипнозом вы узнали у нее всю правду, спала ли она с другим мужчиной на самом деле. Дело в том, что месяц назад, когда она задержалась с работы на целый час, я увидел в окно, как она выходила из машины. Это была машина одного из сотрудников». «А что говорит ваша жена?» «Она все отрицает. Но сами посудите, ведь вы же мужчина. Что может делать женщина в машине с мужчиной в течение часа?» «Вообще женщина с мужчиной в машине может делать многие вещи. Заниматься любовью или просто разговаривать о чем угодно. Вот вы загипнотизируете ее и узнаете. Я должен знать правду». Конечно, я не стал выполнять его просьбы, но мне удалось его убедить в том, что ему самому необходимо пройти у меня лечение и освободиться от ревности. Злость на кого-либо, желание отомстить, ударить и чувство безысходности мгновенно привлекают несчастный случай или травматическую ситуацию. Окружающий нас мир принадлежит нам, и поэтому, когда мы злимся на других, мы тем самым выражаем агрессию и запускаем программу саморазрушения по отношению к себе самим. Ведь закон сохранения энергии еще никто не отменял. Когда мы злимся на самих себя, чувствуем себя виноватыми, когда мы буквально ищем себе наказание, оно приходит в виде несчастного случая. Травматизм – это внешнее отражение чувства вины, самонаказания. Это гнев, обращенный на себя самого. Если с вами произошла такая ситуация, не рассматривайте себя как несчастную жертву. Обратитесь внутрь себя и найдите те мысли и то поведение, которые создали травматическую ситуацию. У травматических ситуаций бывают определенные позитивные намерения. Часто это возможность получить внимание и сочувствие других. Мы стонем от боли, иногда лежим долгое время в постели. Нам омывают раны, ухаживают за нами, проявляют заботу. И та склонность к насилию, которая привела нас к травматической ситуации, постепенно исчезает. Боль вообще, любая боль – это первый признак чувства вины. Боль может быть физическая и душевная. Вина всегда ищет наказание, а наказание создает боль и страдания. Если есть хроническая боль, то это признак постоянного чувства вины. Обратитесь внутрь себя, отыщите это чувство вины, освободитесь от него, и боль пройдет. Помните, каждый человек в любой ситуации поступает лучшим образом. Так устроено подсознание. Оно выбирает самый эффективный способ поведения. Тогда, в прошлом, в этой ситуации вы сделали лучший выбор. Так стоит ли наказывать себя за лучшее, на что вы были тогда способны? Я писал раньше о том, что чувство вины учит тому, чего нельзя делать, но не учит, что же делать вместо этого. Это опасное чувство, оно требует наказания, а наказание всегда связано с болью, обидами, озлобленностью. Наказывая себя и чувствуя виноватым, вы загоняете себя в определенные рамки, за пределы которых нельзя высунуться. Вы сами ограничиваете свою свободу. Избавьтесь от чувства вины и станьте свободными.